Два дня спустя, 5 мая 1942 года, 12 часов 48 минут по московскому времени. Районный центр Иванково, штаб партизанского корпуса. Дверь открылась с противным скрипом несмазанных петель. В камеру заглянул конвоир и грубым прокуренным голосом приказал: «На выход!» Единственный заключенный в небольшой камере в форме командира Красной Армии со знаками различия старшего лейтенанта, но без поясного ремня, лежал на нарах. Приподняв голову и привстав на локте, он хмуро посмотрел на конвоира, но, вздохнув, неторопливо принял сидячее положение и также неторопливо встав, направился к выходу. Выйдя в коридор и прищурившись от яркого солнечного света, бившего в окно, заключенный спросил: «Что, уже трибунал?» «Не разговаривать», — буркнул конвоир и, прогромыхав ключами и закрывая камеру, велел: «Вперед!» Конвоир вывел заключенного во двор, но повел не в ту сторону, где располагался особый отдел и куда за эти два дня постоянно таскали задержанного, а в сам штаб корпуса, находившийся в соседнем здании. Пройдя коридор, а затем лестницу на второй этаж, они оказались в небольшой приемной, где располагался адъютант комкора. «Проходите, товарищ полковник уже ждет», — сообщил тот. Конвоир остался в приемной, а вот задержанный прошел в большой кабинет, где его встретил полковник Титов. «Проходи, Владимир, присаживайся», — указал Титов на софу. «Дело пока не закрыто, поэтому я решил поговорить с тобой лично». «А что, товарищ полковник, есть возможность закрыть это недоразумение?» — с интересом спросил задержанный старший лейтенант Смелов, устраиваясь на софе. «Ну, такое трудно назвать недоразумением. Скорее, злой умысел, ослабление сил корпуса перед наступлением противника. Как это еще назвать?» «Да, расстроен я тогда был. До крайних мер не дошло только потому, что знали тебя как хорошего и опытного командира, стоявшего при истоках создания корпуса. Да ты сам освобождал меня из лагеря, а тут такое, да». «Я так понимаю, пришел ответ из Москвы», — догадался Смелов. «Ты прав. Я запросил Москву насчет полномочий этого Фролова. Думали они в течение 8 часов, после чего подтвердили все его действия. Что интересно, они запросили сообщить его местоположение, а также принять этой ночью транспортный самолет. Странная ситуация с этим Фроловым Громовым. Но как бы то ни было, командование подтвердило создание моторизованной группы. Теперь нам это выгодно. Так что у меня вопрос, чем этот Фролов нам сможет помочь? Товарищ полковник, хотелось бы знать, что вам известно о мангруппе Фролова? Честно говоря, немногое. Позавчера он пересек линию фронта и ушел в тыл противнику. Что странно, сначала ушли только машины, танки в течение 2 часов стояли на передовой, но, видимо, после сигнала также ушли вслед за колонной. Причем спустя час в той стороне был сильный бой. Потом к нашим позициям выехала грузовая машина с побитыми бортами и с ранеными в кузове. Их отправили в госпиталь, но перед этим особист батальона провел опрос 6 бойцов и водителя. Привстав, я присмотрелся и снова укрылся за пеньком. «Приготовиться», — скомандовал я. 6 бойцов привстали на колени, готовясь к броску. Чуть слышно скрипнула башня двойки, когда немного повернулась, отслеживая тонким пушечным стволом появившуюся в прямой видимости цель. После того, как я упал за пенек, то на животе задом отполз и спустился в небольшой овражек к бойцам, и, осмотрев их, довольно кивнул. Все экипированы по штату, у всех автоматы и пистолеты в кобурах. Все готовы к бою и ждут только сигнала. Чуть в стороне находился их командир. Остальные бойцы расположились дальше по склону. Кивнув Гурьеву, чтобы он принимал командование, я, вскочив на ноги и сутулясь, чтобы меня не было видно над краем оврага, подбежал к танку и взял протянутые мехводом наушники. «Акация, дрозд в дупле», — сказал я в микрофон. Получив подтверждение, вернул наушники танкисту и, присев у левой гусеницы, отстегнул от ремня фляжку и сделал несколько быстрых глотков. Скажу честно, эти 2 дня фактически не дали нам отдохнуть, события развивались куда как стремительнее, чем я думал, но уже на данный момент наша помощь корпусу была существенной. Мда, наверное, лучше перечислить по минутам или часам, как все происходило с того момента, как мы пересекли окопы батальона партизан, что занимал оборону на этом участке фронта, и преодолели незаминированный брод. Тогда, встретившись на КП батальона с ожидающим нас там Путятиным, я выслушал его доклад с точным перечнем всех постов полицаев, а также какие они имеют средства связи. Парни языка взяли, именно поэтому не имели такие обширные сведения. Тяжелого вооружения полицаи не имели, только пулеметы. Так что я не опасался потерь в бронетехнике. Два поста имели радиосвязь. Это меня заинтересовало, и я приказал посты вырезать, радиостанции захватить. У нас с их наличием была просто беда. С теми постами, где были брошены телефонные линии, я решил разобраться силами мангруппы. Все равно мимо двух пойдем. Обдумав все новости, я принял вот какое решение. Первыми выдвинутся грузовики. Их задача — приманка. Именно так. Полицаи должны сообщить о выдвинувшейся от партизан технике, чтобы маневренная рота немцев нас перехватила. После этого мы уничтожаем посты, соединяемся с танковой группой, выдвинувшейся следом, и организовываем на дороге засаду. По какой нацике, возможно, пойдут, мы были в курсе. После уничтожения немцев планировалось собирать трофеи и двигаться дальше. Если будут пленные, прекрасно. У меня было трое бойцов, знающих немецкий язык. Если у нацистов есть еще усиление, они нам сообщат. Развязывать язык я умею. Именно так, как и планировалось, все получилось. С небольшими огрехами, которые предвидеть было невозможно из-за воли случая. Мы выдвинулись, дали полицаям возможность сообщить о нас, и, разбившись на несколько групп, уничтожили полицаев. Из 46 человек на трех постах выжило всего трое. Однако быстрый допрос дал понять, что они мало знают, только поставленную перед ними задачу, поэтому, не колеблясь, их отправили следом за товарищами. Трофеи составили 35 винтовок и карабинов Мосина, 4 пулемета, амуницию и две советские радиостанции, на радость радистов, захваченные целыми и с запасными свежими батареями. Эти переносные радиостанции пошли во взвод Путянина и к минометчикам. Им же перешла большая часть вооружения. У меня были подразделения, где не хватало оружия. Ладно, хоть теперь у всех командиров есть личное оружие, так как были взяты трофеями пистолеты и револьверы. В основном ТТ и наганы. Но были и иностранного производства, вроде люгеров и браунингов. Выйдя на ту дорогу, по которой должна прибыть мехгруппа противника, мы начали окапываться. К этому времени прибыли танкисты с Ворониным и включились в дело. Бойцы Путянина с радиостанцией находились в 5 километрах от нас. Именно они заранее и сообщили о подходе колонны, перечислив количество солдат, вооружения и техники, на которой продвигались нацисты, а также описав построение колонны. Там было 12 грузовиков, 3 бронетранспортера «Ганамак», советский бронеавтомобиль БА-10 и 2 противотанковые пушки. Те самые пушки, которые мне были необходимы и которыми я собирался вооружить свой противотанковый взвод. Кроме техники была пехотная рота полного штата, артиллеристы, возможно, минометчики, кузова были крыты тентом, разведчики не рассмотрели. На этом все, легковых автомобилей не было, мотоциклов, что удивительно, тоже. Дальше было как в стихах. Мы не хотели, оно само. Распределив подразделение согласно полученной от разведчиков информации, мы заканчивали подготовку засады. Саперы завершали минирование дороги, а я дал установку снайперам захватить мне бронетранспортеры и большую часть грузовиков при возможности целыми. Как? Да просто уничтожив водителей, а также пулеметчиков на бронетранспортерах. Бронеавтомобиль меня не интересовал, так что я отдал приказ на его уничтожение. Бой был яростный, но скоротечный. Подрыв зарядов на дороге смахнул часть колонны в кювет. Пулеметчики били по кузовам при активной поддержке снайперов. Практически с первым же ударом, лишившись всех офицеров и большей части унтеров, солдаты вермахта все равно пытались организоваться. Но такие очаги накрывались мощным массированным огнем. Так как от прицепленных пушек немцев мы отогнали, то Воронин нагло выгнал танки на дорогу и, сблизившись, пулеметным огнем стал прочесывать кюветы. К этому времени бронеавтомобиль уже горел в кювете, лежа кверху колесами. А все три «Ганамага» стояли с распахнутыми дверями в окружении трупов гренадеров. Снайперы просто отлично сделали свое дело. Пленных было 4. Из них один, на удивление, уцелевший унтер-офицер. Пока начальник штаба мангруппы старший лейтенант Малкин принимал и составлял список трофеев, на месте распределяя вооружение и технику по подразделениям, я проводил допрос пленных. В это время старшина Байбюк вел к нам машины из леса, где они были укрыты. После допроса немцев, сведения они мне выдали интересные, я приказал их ликвидировать и узнал, как дела у Малкина. Тот перечислил взятые трофеи, а также потери, понесенные нами в результате скоротечного боя. Мы потеряли 7 человек убитыми и 18 ранеными, но большая часть были ранены легко и остались в строю. Поэтому я решил на единственном оставшемся на ходу грузовике колонны отправить раненых в партизанскую зону. Там о них позаботятся, нам же этим заниматься некогда. И так фельдшер оказывает помощь легко раненым, перевязывая их и извлекая неглубоко сидевшие осколки. По трофеям. Все три бронетранспортера, что шли во главе колонны за бронеавтомобилем, не пострадали во время подрыва дороги и остались целы. Их только нужно было отмыть от крови водителей и пулеметчиков, которых как раз извлекали из машин. Ганомаги уже осматривали танкисты, проверяя, целы они или все-таки зацепило. Однако, кроме пары пробоин в бортах от осколков и пуль, ничего серьезного найдено не было. По одному бронетранспортеру я передал мотострелкам, а третий, с хорошей и мощной радиостанцией, оставил себе, сделав его штабным. Другие бронетранспортеры радиостанции не имели, чисто пехотные машинки, а это ротного командира было. Как я уже говорил, был еще взят грузовик. На нем как раз меняли пробитые скаты и снимали с кузова 200-й груз. Шла подготовка к перевозке раненых. Остальные машины были сильно побиты, но водители все равно суетились у них, снимая ценные для них вещи и сливая топливо в запасные канистры. Было взято много вооружения и боеприпасов. Конечно, часть была уничтожена в огне, машины продолжали гореть. Однако и того, что было взято, нам хватит с лихвой. Два ротных миномета, пукалки еще те, но до замены пусть пока будут. 11 пулеметов, 32 автомата и примерно столько же пистолетов, что позволило ими вооружить бойцов взвода путянина и мотострелков. Карабинов где-то чуть больше сотни, две противотанковые пушки, которые уже осваивали противотанкисты, прикидывая, как с ними работать. Одну отцепили, поставили на колеса и, поглядывая на погнутый щит, катили к нашему грузовику, куда загружали ящики со снарядами. В общем, хорошо нас немцы так снабдили. Воронин все бегал по месту боя с новенькой деревянной кобурой Маузера на боку, радостно вспоминая точно такое же уничтожение охранной роты у лагеря, где его освободили. Ситуация была один в один. Даже взятые трофеи фактически схожи. Лишнее вооружение мы погрузили в грузовик с ранеными. Думаю, командиру того батальона, через который мы проходили, оно пригодится. Со стрелковкой уже было туго. Предположу, что он обрадуется 5 пулеметам с боезапасом и 2 десяткам карабинов. К сожалению, места больше не было, поэтому мы отправили машину с ранеными к нашим, а сами, уничтожив лишнее вооружение, колонной выдвинулись дальше. Бой и сбор трофеев заняли у нас 2 часа. Катастрофически много времени. У нас должно было уйти на это максимум полчаса. У меня уже был сформирован план дальнейших действий с учетом полученной от пленных информации. Поэтому ехали мы целеустремленно, выполняя поставленную мной задачу. Но буквально через 3 часа, когда пересекали небольшую речушку по деревянному, но крепкому мосту, уничтожив тут пост охраны из 6 немцев и 3 полицаев, нам навстречу выехала колонна немцев. Разведчики Путянина не предупредили нас о ней заранее, так как проехали дальше, а колонна вырулила на дорогу со второстепенной, и те ее просто прощелкали. Тем более одна группа бойцов взвода и саперы работали на мосту, подготавливая его к уничтожению. Бой был встречный. Только у нас было преимущество. Мы знали, что впереди показался противник, а немцы подумали, что мы свои. Дело спасли танки. Именно на их плечи легло уничтожение батареи 105-миллиметровых гаубиц. Нацистов было чуть больше 100 человек на 8 машинах и 2 легковушках с видневшимися антеннами. Они бы нам пригодились, но во встречном бою танкисты Воронина обе машинки подмяли под себя. Еще был 3-колесный тяжелый грузовой мотоцикл. Вот он не пострадал и был взят нами трофеем. Водитель с испугу загнал его в кусты и смог вместе с пассажирами сбежать, пользуясь тем, что по краю дороги был густой кустарник. Этим воспользовались не только они, но и часть батарейцев. Человек 30 смогли уйти. Чуть позже этот мотоцикл оседлал старшина Байбюк и гонял по своим делам с гордым видом. Правда, при долгих маршах он от него отказался и вернулся в кабину одного из грузовиков тылового обеспечения, передав грузовой мотоцикл в противотанковый взвод. Вот там он пригодился. Бой фактически вели одни танкисты, все 6 машин и с чуть позже присоединившимися к ним ганомагами. Нашими трофеями стали 4, на удивление, целых грузовика. Еще один был шанс реанимировать чуть позже. Его, по распоряжению Малкина, решили взять с собой. Я подтвердил этот приказ. Грузовиков нам не хватало. 3 пушки были целыми. Одна погибла под гусеницами четверки. Боеприпасов тоже была немалая куча. Меня просто жаба душила, но взять мы смогли всего 1 пушку и 1 грузовик, набитый боеприпасами к ней. Остальные пушки были уничтожены. Мы обложили их и получившие повреждения грузовики снарядами и подожгли, отъезжая. Чуть позже все это рвануло. Командир противотанкового взвода клятвенно пообещал, что подберет расчет к пушке, и у нас появится еще 1 боевая единица. Больше всех бою с артиллеристами и их уничтожению радовался старшина Байбюк. Радовался он тому, что к последнему грузовику была прицеплена полевая кухня. Теперь у нас появилась своя кухня, и наш повар уже осваивал ее, проверяя захваченные у немцев продукты. К вечеру он обещал горячий ужин. Всем за раз не хватит, нужно 2 кухни для нашей мангруппы, так что ему придется 2 готовить ужин. Нам требовалось где-то остановиться и заняться освоением захваченного вооружения и техники. Сделанное на колесах во время движения так-сяк нас с Малкиным не устраивало, но было одно «но». Пользуясь тем, что о нас еще фактически не знали, я решил совершить рейд по тылам противника и выйти к его аэродрому. К тому самому, где базировались истребители-ночники. К сожалению, там находилось всего 2 звена истребителей и 1 бомбардировщиков. 3 истребительное звено и основной состав бомбардировочной эскадрильи располагались на другом аэродроме, и нам до них быстро не добраться. 200 километров как-никак. Вот я и решил совершить налет на тот аэродром, до которого могу дотянуться. Это, возможно, облегчит полеты наших транспортников, чтобы связь не прервалась. Двигались мы весь световой день, сбивая с пути заслоны и небольшие посты. И под самый вечер, когда солнце закатывалось за горизонт, 9 единиц нашей бронетехники без существенной разведки и подготовки ворвались на территорию небольшого полевого аэродрома, круша все на своем пути. Разведку мы провести не успевали. Только парни Путянина во главе с ним сами проскочили на трофейном грузовике мимо аэродрома и сообщили по рации, что они видели. Так что на подъезде мы сразу подавили 2 зенитки, охраняли аэродром, и которые, устранив эту опасную проблему, уже спокойно занялись уничтожением аэродрома и летного состава. 4 давили самолеты и ту технику, что нам не была нужна, а 2 расстреливали личный состав. Старшина Байбюк был счастлив вдвойне. Была захвачена еще 1 кухня, точная копия той, что взяли у артиллеристов. Теперь он мог заботиться о питании уже без оглядки. Более того, он прибрал 2 бензовоза, что находились на аэродроме, посуду и даже 4 палатки, сообщив, что все это пригодится. Действительно пригодилось. Уйдя за ночь на 30 километров, мы встали лагерем в густом лесу и, установив палатки, спокойно расположились в них. Вот так вот у нас прошел первый наш день. Взяты богатейшие трофеи, уничтожено 3 полнокровных подразделения фактически под ноль. Мне-то все это привычно, а вот бойцы и командиры пребывали в эйфории. Ничего, мы тут на сутки задержимся, пройдет. Ночь прошла спокойно. Я дал бойцам поспать до 9 утра, успев искупаться в речушке, что текла в 0,5 км от нашего лагеря, и, объявив подъем, приступил к работе. Была проведена проверка боеготовности подразделения. Люди после вчерашнего дня до сих пор пребывали в приподнятом настроении. И инвентаризация имущества. Радиостанции, захваченные у артиллеристов и летчиков, распределили по подразделениям. Теперь даже у артиллеристов было 2 переносных машинки. 1 у командира взвода, другая у корректировщиков, которые теперь могут корректировать огонь не только нашей единственной гаубицы, которую на данный момент осваивал сформированный расчет, но и минометов. Жаль, что у нас пока такая мелочь. Надеюсь, чуть позже будет что-то серьезное. А это передадим мотострелкам. Им положено по штатам. Сутки мы осваивались захваченной техникой, проводили тренировки на взаимодействие между подразделениями. Нам это действительно было необходимо. Пока нашу мангруппу сложно назвать единым подразделением, которое командир чувствует как пальцы на руке. Не было такого пока. Так что учеба шла ни шатка, ни валка. Но нам это было необходимо. Несмотря на неожиданный успех, все это было совершено от внезапности, но, думаю, немецкие подразделения в этих районах уже предупреждены и будут готовы к нападению, а нас ищут. Хорошо так ищут. На следующий день парни Путянина в очередной раз разъехались на все четыре стороны небольшими патрулями на трофейной технике и в немецкой форме. Именно они и сообщили к обеду об обнаружении очередной колонны из пяти грузовиков, что двигалось в сопровождении двух мотоциклов в сторону Чернобыля, который находился в 16 километрах от нас. Выслушав сообщение от разведчиков, переданное командиром отделения связи, я принял решение перехватить эту колонну, чтобы она не везла. Выдвинулись мы взводом мотострелков на трех грузовиках с противотанковой пушкой и при одной двойке. Больше нам ничего не требовалось. Даже если в грузовиках готовая к бою пехота, наличных сил хватит, чтобы их задавить. Тут важное значение имеет первый удар, остальное на добивание. Хотя мое присутствие тут и не обязательно, зараженный моим нахальством командир второго мотострелкового взвода лейтенант Гурьев в принципе справится и сам. Но я все же решил ехать, чтобы посмотреть и заодно на месте допросить пленных. Мне была нужна свежая информация. Гурьев с устройством засады справился на четверочку. Пришлось его в паре мест поправить, указав на ошибки. В общем, засада ожидала колонну на боевых позициях, пока та, неторопливо переваливаясь на плохой дороге, приближалась к отметке, где была точка отсчета. Гурьев внимательно наблюдал за колонной, готовясь отдать приказ открыть огонь. А я сидел у гусеницы танка и неторопливо хлебал холодный, слегка подслащенный чай из фляжки. «Огонь!» — заорал взводный, и тут же загрохотали пулеметы, забила пушка танка, выпуская мелкокалиберные, но очень кусачие снаряды, и пару раз гавкнула 37-миллиметровая пушка. Зажав уши, я пережидал стрельбу. Наконец прозвучал свисток Гурьева. Таким образом он отдавал приказ на прекращение огня. И почти сразу терпеливо дожидающиеся во вражке мотострелки, которые огня не открывали, выскочили на дорогу для зачистки колонны. Встав, я отряхнул форму и направился к дороге. Там уже почти закончили. Немцев было всего дюжина. Осмотревшись, я удовлетворенно кивнул, сказав подошедшему лейтенанту. «Норма, неплохо поработали. Пошли посмотрим, что в кузовах машин». Передовой грузовик горел. Бойцы пытались погасить машину, но плещущий из бака бензин не давал этого сделать. Посмотрев на черный столб дыма, что поднимался в небо, я покачал головой. «Слишком демаскирует он нас». В кузовах оказалось продовольствие, причем в достаточных количествах. Осмотрев мешки и ящики с консервами, я покосился на горевший грузовик, который не смогли погасить, и из кузова которого бойцы вытаскивали ящики, и приказал Гуреву: «Давай пленного сюда». Когда подъехал Путянин, мы как раз заканчивали. Два грузовика были целые, два других побиты. Целые брали на буксир поврежденных. Надеюсь, они смогут отбуксировать машины с продовольствием на 3 километра. Именно там я назначил место встречи с мангруппой, связавшись с Малкиным по радио. Тот уже сообщил, что они выдвинулись, о чем мне только что доложил подошедший командир двойки. «Что-то случилось?» — спросил подошедший Путянин. Он заметил наши с Гурьевым напряженные лица. «Информация есть по обстановке. Взяли помощника интенданта живым. Это он предложил сократить путь по этой дороге. В общем, пехотный корпус немцев уже заканчивает развертывание. Передовые части моторизованного корпуса двигаются от железнодорожных станций к партизанскому краю. Не сегодня-завтра колечко сожмется», — рассеянно пояснил я. Отправил Гурьева проследить за комплектацией колонны. Как раз подошли наши грузовики, и часть продовольствия начали грузить на них. А тот грузовик таки сгорел с половиной груза. «Что будем делать?» — спросил Путянин. Он тоже понимал, что серьезно мы нашим не поможем, но все равно надеялся, что я что-нибудь придумаю. «Есть одна идея, но очень сложная», — нехотя ответил я. Этот помощник беседовал со знакомым интендантом из другой части, тот с другим. В общем, слухи, седьмая вода на киселе, но надеюсь, что они достаточно достоверны. «Командир, приказывай, мы все выполним». Покосившись на серьезного взводного, я кивнул, принимая его слова. Открыв планшет, достал карту и развернул ее. «Значит так, план предварительный. В него еще по ходу дела будут вноситься поправки, но нам требуется за сутки преодолеть порядка 150 километров и встать в этом лесу». «Ясно», — перенося пометки с карты на свою, кивнул Путянин. «Намечается что-то серьезное?» «Узнаете по ходу дела. В данный момент у вас приказ разведать дорогу до этого перекрестка. Там мы встречаемся с основной группой. Они уже снялись и выдвинулись». «Идти будем днем?» На дорогах много колонн начало появляться. Сюда еще никто не сворачивал, но на шоссе мы видели постоянный поток из машин и пеших пехотных колонн. Как бы ни полк идет. У нас трофейная техника, у водителей и у вас, разведчиков, немецкая форма. Мы растворимся среди этих колонн. Ясно. Разрешите выполнять приказ? Выполняйте. Кивнул я и направился к передовому грузовику. Колонна уже была сформирована и готова к движению. Бойцы и водители только что закончили вязать тросы к поврежденным машинам. Через 2 минуты на месте засады остались только тела погибших немецких солдат, поврежденный мотоцикл и сгоревший грузовик. Соединившись с основной колонной, я перебрался в штабной бронетранспортер. И пока мы двигались по ходным порядкам, изображая немецкую часть, с Малкиным засел за карты, прикидывая будущую боевую операцию. На передовых машинах у нас сидели переводчики. Они должны были вести разговоры с патрульными, если нас вдруг остановят для проверки. Старшим по колонне был назначен Воронин. Именно он и вел нас по маршруту, который мы ему сообщили. Движение колонны сдерживали только танки. Наверное, зря я взял четверки. Медлительные они. Но в будущей операции без них не обойтись. Может, и зенитчики поработают, а то за эти дни они так и не постреляли, о чем очень расстраивались. Да уж, им-то я точно работу найду, еще как найду. Первые часы мы двигались вполне благополучно. Потом свернули к посадке, где заправились с топливозаправщиков и немного подшаманили машины, введя одну из поврежденных в строй. Другую водители посчитали бесперспективной, мы сняли с нее продовольствие и разукомплектовали, бросив на месте стоянки. Так вот, мы как раз закончили ужинать, время было 7 вечера, когда я подошел к штабному бронетранспортеру, где сидел в наушниках радист, и спросил у него: «Есть что в эфире, боец?» «Немцы в основном говорят, товарищ капитан. Наши далеко, только штабную радиостанцию слышу. Там постоянно какого-то крота вызывают. Уже 5 часов как». «Почему не доложили?» — нахмурившись, спросил я. «Крот — это я». «Приказа не было», — растерялся радист. «Ладно, на первый раз прощается. Они нас могут услышать?» «Так точно, товарищ капитан. Тут радиостанция мощная установлена. Не то что переносные у разведчиков, у артиллеристов или на танках». «Хорошо», — буркнул я, доставая из планшета блокнот, и, открыв его на нужной странице, приказал: «Записывай. За минуту до начала движения передашь в штаб партизанского корпуса. Крот дяди Вове. Прогулка прошла с успехом. Встретил 3 хулиганов и бабку с авоськами. Хулиганы известные, ты их знаешь. Сергей, Улан и Стриж, который куриной слепотой страдает. Потом сходил на речку и искупался. Бабка из магазина шла. Отобрал авоськи. Теперь за хлебом долго не пойду. У Стрижа нашел бутылку с водкой, обопьюсь. Побил их всех, хочется еще подраться. Видел 6 боксеров, что шли к Фиме. Похоже, бить будут скопом. Пошел на соседнюю улицу, там еще несколько хулиганов небитых ходят». «Записал?» «Так точно», — заканчивая записывать, сообщил радист. «Все, можешь передавать, мы выдвигаемся». «Есть». Радист застучал ключом, передавая азбукой Морзе записанный текст. А я направился к Воронину, что в немецком комбинезоне стоял у своего танка, и выслушивал одного из подчиненных в таком же комбезе. «Пора отдавать приказ на начало движения».